Большую часть царствования Шуйский провел в осаде, во время которой правительственная деятельность его должна была ограничиваться одной Москвою. Он дал несколько тарханных грамот церквам и монастырям, распорядился, чтобы монастыри давали содержание священные церковнослужителям дворцовых сел, бежавшим от воров. На первом плане стоял вопрос крестьянский и холопский. Мы видели временную меру Годунова – позволение переходить крестьянам между мелкими землевладельцами. Более ли 2 лет эта мера имела действие, решить нельзя, ибо в известном нам распоряжении Лжедмитрия о крестьянах ничего о ней не говорится. Хотя, с другой стороны, на основании этого распоряжения нельзя решительно утверждать, что Годуновская мера не имела более силы, ибо распоряжение Лжедмитрия насчет иска крестьян могло относиться к тем лицам, между которыми крестьянский переход был запрещен и при Годунове. Шуйский в марте 1607 года подтвердил прикрепление крестьян и постановил, что принимающий чужих крестьян обязан платить 10 рублей пени с человека, а старым господам их по 3 рубля за каждое лето. Кроме того, подговорщик подвергался наказанию кнутом. Побежит замужняя женщина или вдова, или девица в чужую отчину и выйдет замуж, то мужика, который женится на беглянке, отдать к прежнему господину со всем имением и с детьми, которые от нее родились. Если кто держит рабу до 17 лет в девицах, вдову после мужа больше 2 лет, парня холостого за 20 лет, не женит и воли им не дает, таким давать отпускные в Москве казначею, а в других городах – наместникам и судьям. Не держи неженатых вопреки закону Божью, не умножай разврата. Подтверждение прикрепления при Шуйском объясняется тем же, чем объясняются все последующие подтверждения. Прикрепление было в пользу служилых людей, мелких землевладельцев, и чем более государство чувствовало нужду в последних, тем нужнее казалось прикрепление. Бояре, богатые землевладельцы – которые имели такую силу при Шуйском, не хотели восстановлением перехода раздражать служилых людей, отнимать у них средства, когда эти служилые люди защищали их от казаков, холопий, ратовавших под знаменами Болотникова и Тушинского вора. Мы видели также, что русские тушинцы, предлагая условия, на которых выбирали цари королевича Владислава, вытребовали, чтоб крестьянскому переходу не быть. Но если могущественные при Шуйском бояре по обстоятельствам времени не могли помешать повторению указа о крестьянском прикреплении, то могли останавливать царские распоряжения о холопях, находя их для себя невыгодными. 7 марта 1607 года царь Василий указал, которые холопи послужат в холопстве добровольно полгода, год или больше, а не в холопстве родились и не старинные господские люди, и кабал на себя давать не захотят, таких добровольных холопий в неволю не отдавать. Не держи холопа без кабалы ни одного дня, а держал бескабально и кормил, то у себя сам потерял. Но 12 сентября 1609 года, когда об этой статье доложено было наверху боярам, то все бояре прежний приговор 1607 года указали отставить, а приговорили. О добровольном холопстве быть той статье, как уложено при царе Феодоре Ивановиче, то есть холоп, послуживший с полгода и больше, прикрепляется окончательно. В 1608 году бояре приговорили. Которые холопи были в воровстве, а государю добили челом, получили отпускные, потом опять сбежали в воровство. Таких, если возьмут на деле, в языках – казнить или отдавать старым господам. Которые же с нынешнего воровства прибегут государю сами, таких старым господам не отдавать. Отказано было в просьбе тем дворянам и детям боярским, которые, подвергшись опале при Лжедмитрии, хотели повернуть к себе назад холопий, отпущенных на волю вследствие опалы. Положено, чтобы ответчики в холопьих исках, объявившие, что искомые старым господином холопи от них убежали, должны целовать крест, что убежали без хитрости со стороны их ответчиков. Запрещено было давать простые записки на холопство до смерти. Можно было давать такие записки только на урочные лета. Посадским людям Шуйский подтверждал грамоты Грозного, которыми устанавливалось самоуправление. У крестьян Зюздинской волости в Перми установлено было самоуправление вследствие просьбы их, заключавшейся в следующем. Живут они от пермских городов, от Кайгородка верст за 200 и больше, и в песцовых книгах написано особо. Дворишки ставили они на диком черном лесу, и люди они все пришлые, и вот приезжают к ним волость кайгородцы, посадские волостные люди, и правят на них тягло себе в подмогу, имение их грабят, самих бьют, жены детей бесчестят и волочат их в напрасных поклепных делах летом в пашенную пору. Государь их пожаловал, велел им за всякие денежные доходы платить один раз в год по 60 рублей, особо от кайгородцев, которым запрещено было к ним приезжать. При этом зюздинские крестьяне получили право выбирать у себя в погосте судью, кого между собою излюбят. Зюздинские крестьяне жаловались на кайгородцев, ветчане на пермичей. Отпустили они по царскому указу святки в Пермь, к Соли Камской, в Ямские охотники 46 человек, а пермский воевода князь Вяземский, столкнувшись с пермичами, вятских охотников бил, мучил без вины для того, чтобы они с яму разбрелись, а гоньбубы гоняли пермичи, получая святки прогонные деньги, приклепывая прогоны и корыстуясь этими деньгами сами, как прежде бывало. Вятских торговых людей пермский воевода мучил на провеже насмерть. Царь писал Вяземскому, что если ветчане в другой раз на него пожалуются, то он велит на нем доправить их убытки вдвое без суда. Однако в том же году велел пермичам гонять ямскую гоньбу одним по-прежнему. Не на одних воевод приходили жалобы. Холоп боярина Шереметьева подал челобитную, в которой писал. «Был в сполох в Нижнем Новгороде от воровских людей. Стали вестовой колокол бить, побежали посадские люди в город с рухлядью. Побежал и крестьянин государя моего, боярина Шереметьева, с двумя новыми зипунами. Но как бежал он в Ивановские ворота, стрельцы и сотни Колзакова прибили его и зипуны отняли. Я на другой день бил челом воеводам осыску. Сотник Колзаков зипуны сыскал, но пропил их в кабаке с теми же стрельцами, а у крестьянина стал просить на выкуп 10 алтын. Я пошел к вечерне в Спасский собор и стал опять бить челом воеводам, а сотник Колзаков стал бить челом на меня, будто я его бронил. Тут дьяк Василий Семенов стал Колзакову говорить. «Не умел ты этого холопа надвое перерезать. У тебя свои холопи лучше его». Достал в соборе же бронить государя моего Федора Ивановича Шереметьева. Я вступился за государя своего, но он стал меня бронить и хотел зарезать, а сотнику Колзакову кричал: «Где не встретишь своими стрельцами этого холопа или других холопий Федора Шереметьева или крестьян его, грабь до нога и бей до смерти. Вины не бойся, я за вас отвечаю». И Шуйский заботился о населении Сибири разными средствами. Отправлено было в Пилым из московских тюрем 8 человек в пашенные крестьяне, но они оттуда бежали, подговорившись с собою в проводники 2 старых крестьян. Вследствие этого царь писал в Пермь. «Вперед в Перми на посаде во всем уезде велить заказ учинить крепкий. Кто поедет или пешком пойдет из сибирских городов без проезжих грамот и подорожных, таких хватать, расспрашивать и сажать в тюрьму до нашего указа». В то же время в Перми велено было набирать для Сибири пашенных крестьян и охочих людей. От отца сына, от братьев братью, от дядей племянников, от соседей соседей, а не стягло. Постоянные неудачи русского войска, превосходство иностранных ратных людей над русскими, сделавшиеся очевидным при соединении полков Скопина со шведами, необходимость, какую видал этот воевода, учить своих при помощи шведов, все это заставило подумать о переводе с иностранных языков устава ратных дел, чтобы и русские узнали все новые военные хитрости, которыми хвалятся чужие народы. Переводчиками были Михайло Юрьев и Иван Фомин. Печатание книг продолжалось в Москве. Им занимались Анисим Радишевский, волынец, Иван Андроников, Тимофеев и Никита Федоров, Фофанов, псковитянин. Предисловие к общей Минее, напечатанной последним, говорится, что Шуйский велел сделать новую штанбу, еже есть печатных книг дела, и дом новый превеликий устроить. Относительно нравственного состояния русского общества мы видели, в каком ходу было чародейство. О Шуйском прямо говорится, что он сильно верил ему. Царь объявлял в своих грамотах народу, что лже-Дмитрий прельстил всех чародейством. Но легко понять, как распространение подобных мнений должно было вредно действовать на нравственные силы народа. При таких убеждениях народ должен был походить на напуганного ребенка и лишиться нравственного мужества. Где же спасение, когда какой-нибудь чернокнижник с помощью адской силы так легко может всех прельстить? Надобно представить себе это жалкое положение русского человека в описываемое время, когда он при каждом шаге с испуганным видом должен был озираться на все стороны. Вот злой человек след вымет, вот по ветру болезнь напустит. Гибельно действует на нравы отсутствие общественной безопасности, когда нет защиты от насилий сильного или злонамеренного, когда человек, выходя из дому, не имеет уверенности, дадут ли ему благополучно возвратиться домой. Но еще гибельнее должна действовать на нравы эта напуганность, это убеждение, что повсюду против человека направлены враждебные невещественные силы. Если правительство уверяло народ, что Растрига прельстил всех ведовством и чернокнижеством, то нет ничего удивительного, что в Перми в 1606 году крестьянина Талева огнем жгли, и на пытки три встряски ему было по наговору, что он напускает на людей икоту.